День 13, Москва, четверг, 5 июля. Вчера пришло сообщение из Нью-Йорка. Там подтверждался перевод денег в Варшаву, осуществленный по поручению банка Аркадия Тальковского. Сообщение из Варшавы, полученное сегодня утром, оказалось менее приятным. Выяснилось, что наличные деньги были перевезены на Кипр в филиал известного английского банка, где и были выплачены получателю. Проведенная в Варшаве проверка подтвердила, что деньги были получены на Кипре представительством крупной английской компании. В свою очередь Корниенко передал изъятые из тайника фотографии генералу Потапову. Машков доложил о проверке, проводимой в различных городах страны, где проживали бывшие сотрудники первого главного управления КГБ СССР. Собрав все материалы, Потапов отправился на доклад к руководству. Директор слушал его молча и хмуро. Только известие о тайнике и обнаруженной на даче погибшего Лосякина крупной сумме денег заставило его недовольно скривить губы. Конечно, ему было неприятно, что его бывший заместитель оказался столь непорядочным человеком, но гораздо большим поводом для его печальных раздумий стало совсем другое. Почему Лосякин сумел так удачно устроить свои дела, наладить контакты с нужными влиятельными людьми, тогда как он, директор, сидел в своем чиновничьем кресле и не мечтал даже о половине тех денег, что нашли у его заместителя? Потапов доложил о поступивших из Нью-Йорка и Варшавы сведениях, после чего показал фотографию погибшего генерала, на которой он стоял рядом с банкиром Тальковским. Директор долго и мрачно разглядывал фотографию, после чего поднял голову. «Так чего вы хотите?» «Вашего разрешения на встречу с Тальковским», — пояснил Потапов. «Зачем?» — спросил хозяин кабинета. «Вы же сами говорите, что на Кипре деньги получали представители английского банка. Какие претензии у вас есть к Тальковскому, кроме этой фотографии?» «Они были хорошо знакомы с Кириллом Сергеевичем», — возразил Потапов. «Кроме того, у генерала была найдена очень крупная сумма денег. Даже в своем тайнике он держал сумму гораздо меньшую, чем та, которую обнаружили в салоне его автомобиля. Я считаю, что все эти факты говорят сами за себя. Возможно, что, прибегая к услугам наемного убийцы, Лосякин вел игру не на стороне Тальковского, а против него. Мы не можем исключить ни один из вариантов. Мне придется доложить об этом премьер-министру, — решил директор. Слишком громкие факты. Я не могу скрывать такие материалы. Отложите до завтра, — попросил Потапов, — а сегодня разрешите мне поговорить с Тальковским. Считайте, что вы получили мое разрешение, — выдавил директор и тут же торопливо добавил. «Но учтите, что это разрешение только на разговор. Никаких угроз, никаких предложений о сделках. Учтите, что ваш разговор может быть записан. Он очень опасный человек». «Учту», — угрюмо ответил генерал. Получив разрешение на разговор с Тальковским, Потапов позвонил банкиру в его приемную. Однако вежливый женский голос пояснил, что Аркадия Леонидовича нет сейчас в стране, но можно оставить для него сообщение. Потапов даже растерялся. Он точно знал, что Тальковский в городе. Поэтому он более настойчиво попросил девушку все-таки соединить его с банкиром. «Его нет в Москве», — повторила вышколенная секретарша. После августовского кризиса все руководители крупных банков либо сменили телефоны, либо не отвечали на звонки разгневанных клиентов. Банк Тальковского устоял, однако он никогда не подходил к телефону. Ни до кризиса, ни после. Звонившие могли оставить сообщение, а банкир затем решал, стоит ему перезванивать или нет. «Передайте Аркадию Леонидовичу, что ему звонил генерал Потапов из Федеральной службы безопасности», — хмуро попросил генерал. «И постарайтесь найти его сегодня днем. Оставьте, пожалуйста, свой номер телефона». Она была идеальным секретарем. Потапов продиктовал номер телефона и бросил трубку. Тальковский перезвонил ровно через 3 минуты по телефону правительственной связи. С одной стороны, не желая портить отношения с генералом ФСБ, банкир поспешил перезвонить ему. Как никто другой, он знал, как важно иметь хорошие отношения с правоохранительными органами. Это было особенно важным для наиболее состоятельных и влиятельных людей в государстве, которые были и наиболее уязвимыми с точки зрения закона. С другой стороны, воспользовавшись телефоном правительственной связи, он не отказал себе в удовольствии подчеркнуть степень своего влияния. Не получившие своей доли при дележе государственного имущества во времена Большого Хабка начала 90-х, прокуроры и судьи, сотрудники разведки и контрразведки, офицеры милиции, следователи считали себя обделенными и униженными. Даже таможенники или налоговые инспекторы жили в 1000 раз лучше, делая огромные деньги на своей службе, тогда как следователям и прокурорам просто не разрешали доводить дело до суда, если оно обещало быть прибыльным, закрывая его еще на стадии предварительного следствия. Тальковский знал об этом лучше других и знал, что озлобление среди этой категории лиц было не просто предельными, но и опасными для многих новоявленных толстосумов, наживших свои состояния не вполне праведным путем. Итак, Потапов снял трубку и услышал голос Тальковского. «Добрый день, господин генерал», — начал банкир. «Или лучше называть вас по имени-отчеству?» «Здравствуйте». Вежливо поздоровался Потапов. «Хорошо, что вы позвонили. У меня к вам дело. Я хотел бы с вами встретиться». «Прекрасно!» — обрадовался банкир. «Кажется, у нас обоюдный интерес друг к другу. Я всегда очень ценил ваше ведомство, его позитивный настрой на плодотворную деятельность». Потапов сжал зубы. Как и всякий чиновник, не получивший свою долю пирога, он ненавидел тех, кто оказались более удачливыми. Он искренне считал, что все дело было лишь в том, что кто-то вовремя успел подсуетиться и сделать себе состояние в 90-х, когда казалось, что золотой дождь никогда не кончится. И он, и большинство его коллег, не получивших доступа к большим деньгам, искренне полагали, что только благодаря удаче, да еще криминальным связям, олигархи сумели подняться на вершину пирамиды. Никто не хотел признаваться даже самому себе, что люди, обладавшие крупными состояниями, были не только хапугами и жуликами. Многие среди них отличались изрядными способностями, редким трудолюбием и абсолютной устремленностью к успеху. Можно было, сидя на любой государственной должности, набрать взяток на несколько миллионов и стать богатым человеком. Можно было, будучи директором, распродать за бесценок завод или фабрику, в одночасье став миллионером. Можно было, пользуясь абсолютной анархией, творившейся в стране вкупе с высоченной инфляцией, откровенно воровать государственные кредиты, получать деньги по твердым фиксированным ценам и возвращать их через год в 100 раз меньшем размере или вообще не возвращать. Все это делали сотни и тысячи человек, разворовывая собственное государство. Но только единицы пробивались в настоящие лидеры. Только единицы становились не просто богатыми, а фантастически богатыми и влиятельными людьми. При этом действовал некий универсальный принцип. Чтобы стать очень богатым, фантастически богатым человеком, выбиться в лидеры не только в стране, но и в мире, нужно было обладать не только невероятными ресурсами ума и таланта, но и огромной способностью к концентрации труда, имея в запасе еще немного удачи. «Когда мы можем увидеться?» — уточнил Потапов. «Когда угодно. Хоть сегодня. Вы знаете, где я живу? Впрочем, наверняка знаете. Приезжайте ко мне на дачу. Мы с вами побеседуем. К 4 вам удобно?» «Я приеду». Ему было неприятно, что он должен отправляться в гости к банкиру вместо того, чтобы вызвать того к себе на допрос. Но Потапов знал, что такое Тальковский, и понимал, как сложно будет получить разрешение директора ФСБ на его официальный допрос. Поэтому, попрощавшись, он положил трубку и еще долго сидел, глядя перед собой невидящими глазами. Он не завидовал Тальковскому. Он его ненавидел. Столь откровенно вызывающая власть банкира была для него оскорблением. Он, генерал контрразведки, заместитель директора ФСБ, обладал куда меньшими возможностями и влиянием. В прежние времена заместитель председателя КГБ СССР был фигурой столь значительной, что любой министр посчитал бы за честь приехать к нему для беседы. «Как все изменилось», — подумал Потапов. «Теперь, чтобы побеседовать с этим типом, он должен отправляться к нему на дачу». Он приехал к Тальковскому, намеренно опоздав на 15 минут, чтобы подчеркнуть, с каким безразличием он относится к этому человеку. Однако, пройдя в дом, он вынужден был прождать около 20 минут, пока, наконец, Тальковский не вышел из соседней комнаты вместе с заместителем премьер-министра. Увидев вскочившего Потапова, Тальковский радушно протянул ему руку и спросил у своего собеседника: «Вы знакомы?» «Мы где-то виделись», — сказал вице-премьер, всматриваясь в незнакомца. «Генерал Потапов из ФСБ», — подсказал Тальковский. «Да», — разочарованно сказал вице-премьер, не подавая руки. «Для чиновника такого масштаба заместитель министра, коим был по своему рангу заместитель директора ФСБ, был слишком мелкой величиной». Потапов понял, что Тальковский намеренно пригласил вице-премьера, чтобы лишний раз продемонстрировать свои связи. Понял, но ничего не сказал, лишь хмуро кивнул. «Я сейчас вернусь», — улыбнулся хозяин дома и пошел провожать вице-премьера. Он действительно вернулся менее чем через минуту и уселся напротив своего гостя, всем видом показывая, что готов к разговору. «Вы хотели со мной поговорить?» — весело сказал Тальковский. «Я вас слушаю». Должен сказать, что я давно хотел с вами познакомиться. О вас говорят, что вы очень перспективный и толковый человек. Согласитесь, что в вашей организации таких людей немного. Возможно, мрачно согласился Потапов. Но я приехал по другому делу. Вы, наверное, слышали о смерти нашего коллеги генерала Васякина. Конечно, слышал. Такая нелепая смерть. Кажется, он погиб в автомобильной катастрофе. Вы были с ним знакомы? Я знаком со многими людьми, несколько удивился вопросу Тальковский. С очень многими, значительно подчеркнул он. Но, видя, что подобный ответ не устраивает, гостя добавил. Да, мне кажется, я был знаком с покойным. Близко? Недостаточно близко, иначе я бы приехал на похороны. Нет, мы были знакомы постольку поскольку. Вместо следующего вопроса Потапов достал из кармана фотографию и передал ее банкиру. На ней были сидевшие за столом Тальковский и Лосякин. «Хороший снимок», — вежливо согласился банкир, возвращая фотографию. «Но он ни о чем не говорит. Мы можем завтра оказаться с вами за одним столом. У меня масса знакомых. Это еще не доказательство наших преступных связей. Я хотел только уточнить сам факт вашего знакомства», — заметил Потапов. «Считайте, что уточнили». У банкира явно испортилось настроение. «У вас есть еще ко мне какие-нибудь вопросы?» «Есть», — ответил Потапов. «В машине погибшего была обнаружена крупная сумма денег. 600 000 долларов. У нас есть подозрение, что деньги погибший получил за посредничество между заказчиком и исполнителем некой конкретной акции устранения. И я приехал к вам, чтобы узнать об этих деньгах более подробно». «А почему вы думаете, что я что-то знаю об этом?» Банкир нахмурился еще больше. «Мы проверили поступление наличных денег через Нью-Йорк и Варшаву», с удовольствием сообщил Потапов. «Аналогичная сумма валюты была заказана через ваш банк». «Ну и что? Мы заказываем ежемесячно около 25 миллионов наличных долларов. Мы же не можем отвечать за каждую сотню тысяч. Вы проверили, где именно были получены деньги?» «Да, проверили. Деньги были переведены из Польши на Кипр и получены там в филиале английского Ллойд-банка». «Ну вот видите, я же говорил, что мы не можем отвечать за каждый полученный доллар. Но если хотите, мы можем проследить движение денег». «Это нам ничего не даст», — возразил Потапов. «На Кипре получено около 8 000 000 долларов наличными, и мы не можем пока сказать, какие конкретно деньги попали в Москву. Это очень сложно. Но мы продолжаем работать». «Желаю вам успеха», — улыбнулся Тальковский. «Вы хотели меня видеть только по этому вопросу?» «Я полагаю, вы не собираетесь обвинить меня в гибели вашего коллеги на основании этой фотографии?» В голосе банкира слышалась легкая издевка. «Экспертиза доказала, что авария была случайной, и виноват в ней был сам Кирилл Сергеевич. Он выехал на встречную полосу». «Тогда не понимаю, что вы хотите от меня». «Возникли некоторые новые версии, связанные со смертью Лосякина, и мы должны все проверить». «Вы имейте в виду магнитофонную запись?» Вдруг спросил Тальковский, Потапов замер на месте. Об этой записи не должен был знать никто, никто. И уж тем более Тальковский. Генерал даже не знал, как реагировать на подобный вопрос. Впервые в жизни он растерялся. Тальковский не стал наслаждаться произведенным эффектом. Он кивнул и продолжал говорить дальше. «Я понимаю, что у вас могут быть свои методы расследования, но согласитесь, что на основании фотографий, гипотетического перевода денег и еще каких-то неясных подозрений нельзя строить версию случившегося». «Откуда вы знаете про пленку?» — спросил вместо ответа Потапов. Ему действительно было неприятно. Получалось, что утечка информации произошла из аппарата ФСБ. Ведь о пленке знал только очень ограниченный круг людей. Каким образом Тальковский мог узнать о записи, хранившейся в контрразведке? «У вас свои методы, у меня свои», — улыбнулся Тальковский. «Я узнал об этом, в общем-то, случайно. Но сразу понял, что вы пытаетесь встретиться со мной, чтобы уточнить некоторые подробности. Я не был близко знаком с покойным, но всегда считал его толковым и достойным человеком. Вы меня понимаете? В той ожесточенной схватке, которая сейчас началась, значение каждого человека вырастает до гигантских размеров». Потапов мрачно слушал. Его интересовала только пленка, а не разглагольствование банкира. Но тот продолжал говорить. «По некоторым специфическим вопросам вы обладаете гораздо больше информации, чем остальные, и наверняка имеете достаточно точное представление о том, что происходит сейчас в стране. После того, как у президента случился инсульт, у нас фактически нет власти. Образно говоря, она валяется под ногами, и любой может ее подобрать. Все зависит от того, кто первым сумеет это сделать. В этой связи значение вашего ведомства трудно переоценить». Потапов по-прежнему молчал. «Когда идет такая схватка, нельзя долго сохранять нейтралитет», — продолжал Тальковский. «Рано или поздно вам придется выбирать. Либо вы на одной стороне, либо на другой, иначе вас сомнут. Делать вид, что вас интересует только закон и не волнует все другие обстоятельства, по меньшей мере, наивно. А вы ведь не наивный человек, генерал. Во всяком случае, в вашем ведомстве таких не держат». «Мне нужно знать, с кем говорил Лосякин перед своей смертью», — неожиданно откровенно сказал Потапов. «Я этого не знаю», — ответил Тальковский, — «и не хочу знать. У генерала контрразведки могло быть сколько угодно своих информаторов и своих агентов. Меня такие подробности абсолютно не интересует. И вообще я далек от методов, принятых в вашем ведомстве». Потапову захотелось сбить собеседника с мысли, привести его в замешательство, заставить нервничать, суетиться. Поэтому неожиданно даже для самого себя он сказал: «Наши аналитики полагают, что погибшего генерала Лосякина кто-то активно втягивал в грязную игру. И если наши предположения верны, то на пленке, которая была найдена в салоне автомобиля, разговор Кирилла Сергеевича с нанятым им исполнителем. Очевидно, наш коллега опасался за свою судьбу, если решил подстраховаться таким образом». «Вполне разумно», — продолжал улыбаться Тальковский. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу. «Ну а если существует эта пленка, то вполне вероятно, что Кирилл Сергеевич успел сделать и другую запись, — отчеканил Потапов, глядя в глаза своему собеседнику, на который был записан его разговор с нанявшим его заказчиком. В таком случае наша задача — найти эту пленку. Тальковский все понял. Улыбка исчезла с его лица. Он поерзал в кресле, изменил позу и метнул в своего собеседника жесткий, ненавидящий взгляд. «Зачем вы мне это говорите?» «Просто хотел вас предупредить», — с удовольствием сказал Потапов, видя, как занервничал его собеседник. «Ведь если мы найдем вторую пленку, то сумеем определить, кто говорил с покойным Кириллом Сергеевичем. При существующих технических возможностях нашей лаборатории мы можем идентифицировать любой голос, как бы его ни пытались изменить, и тогда вы сами понимаете, что нам останется только найти этого человека». Банкир промолчал. Впервые за все время разговора он почувствовал, что не владеет ситуацией, и поэтому после недолгого размышления сказал: «Вы умный человек, генерал, и должны все понимать. Если к власти в стране придут другие люди, вы не удержитесь на своем месте. Нет, даже не так. Вы совершенно определенно не удержитесь на своем месте, если победят люди, находящиеся в оппозиции к нынешней власти». «А если победите вы?» — спросил Потапов. «У вас появятся шансы», — быстро ответил банкир. Потапов поднялся, давая понять, что разговор закончен. Тальковский сразу вскочил, он был, видимо, смущен. «Подумайте над моими словами», — обратился он на прощание к своему гостю. «А вы над моими», — ответил Потапов, и, не подавая руки банкиру, повернулся и пошел к выходу. Тальковский проводил его долгим взглядом. Из соседней комнаты вышел Вигунов. Тальковский все еще стоял на месте, глядя в ту сторону, куда вышел Потапов, когда Вигунов осторожно сказал: «Он всегда был немного чокнутым». «Он очень опасен», — повернулся к нему банкир. «Очень опасен», — задумчиво повторил он. Тальковский уселся обратно в свое кресло, Вигунов сел напротив, терпеливо ожидая решения хозяина. «Узнали что-нибудь новое?» — спросил Тальковский. «Они провели обыски на квартире и на даче Лосякина. На даче нашли тайник. Кажется, стоили 120 тысяч долларов, какие-то фотографии, бумаги, но ничего конкретного». «Одну фотографию я уже видел», — сказал Тальковский. «Значит, они не нашли другой пленки». «Как вы думаете, он мог записать наш разговор?» «Они все бывшие КГБшники», — ответил бывший полковник Вигунов, не любивший, как и многие милицейские, сотрудников КГБ. Истоки взаимной вражды уходили корнями в 70-е годы, когда между ведомствами Андропова и Щелокова шла настоящая война. «От него можно было ожидать чего угодно», — пояснил он. «Я тоже так думаю», — согласился банкир. «Но если пленки нет ни у него дома, ни на даче, и если она вообще существует, где тогда он ее мог прятать?» «Наверняка не на работе». На другой квартире, — напомнил Бегунов. — На той, куда я отвозил деньги. На другой квартире, — вспомнил Тальковский. — Как же я мог забыть? — Игнат Данилович, поезжайте туда и проверьте все. Возможно, покойный Лосякин действительно хранил там какие-нибудь документы или записи. — Сделаю, — сразу поднялся Бегунов. Проверю каждую щель. «Вы сможете попасть в квартиру без ключа?» — вспомнил Тальковский. «Вы ведь, кажется, должны были оставить ключ на столике. Или вы не вернули ключ?» «Вернул», — усмехнулся Бегунов. «Не волнуйтесь, я думаю, там несложный замок». «Хорошо», — кивнул Тальковский. «И еще». Бегунов обернулся. «Я думаю, что вы поедете туда не один. Но пленку, если таковая действительно существует, и вы ее найдете, привезите мне лично. Вы меня понимаете, Игнат Данилович?» «Привезу», — кивнул Бегунов. «Я все понимаю». Он вышел в ту же дверь, в какую несколько минут назад вышел Потапов. Тальковский поднялся, прошел в другую комнату, поднял трубку телефона, набрал номер и, не поздоровавшись, сказал: «Вы были правы. Он действительно сообразительный и упрямый человек, и мне кажется, что очень опасно держать его на такой должности перед выборами. Вы со мной согласны?»